Глава 3. Карта зоны доставки. Это мероприятие по повышению продаж, проводимые вне пиццерии, примерно в радиусе 3 км. Первое. Это мероприятие, направленное на тот район, где находится наша пиццерия. Второе. Наша пиццерия должна быть активным, деятельным участком жизни данного района. Третье. Принимать участие во всех мероприятиях, значимых для жителей района. Четвертое. Нам необходимо наладить сотрудничество с органами местной власти. Пятое. Нам необходимо наладить сотрудничество с общественными и благотворительными организациями района. Изготавливается карта доставки в 2 экземплярах. Обычно размером 1,2 метра на 1,2 метра. Обычно карта делится на 4-8 секторов для анализа. Например, эффективности рассылки рекламной продукции. На карте зоны доставки должны быть отмечены следующие объекты. Прежде всего, сам район. Зона доставки – Золотая миля. Что в нем находится? Первое. Многоэтажные дома с количеством подъездов и общим количеством квартир. Второе. Объекты социальной инфраструктуры. Школы, детсады, поликлиники, больницы, церкви. Третье. Коммерческие объекты. Магазины, торговые центры, коммерческие предприятия, офисные центры. Четвертое. Объекты муниципальной, федеральной власти и органов местного самоуправления. Пятое. Объекты культурно-развлекательного направления. Кинотеатры, театры, парки, дворцы культуры. С каждой из групп должна вестись отдельная рекламная работа. Кроме того, вам придется обойти каждую улицу и нанести на карту все офисы небольших компаний, записать названия фирм, их телефоны, имена секретарш, примерную численность персонала, его полувозрастной состав и так далее. Не забудьте, что в каждом таком офисе, как и в офисных центрах, 60% персонала – это женщины, а такой же процент у нас женщин-покупателей пиццы в пиццерии. Когда женщины едут на работу, прежде всего они думают о том, что сегодня у них будет на обед. Решение об обеде они обычно принимают до 11 часов. Из чего выбирают? То, что прихватили с собой из дома или купили утром по дороге в офис. Здесь также может быть ваша пиццерия, где утром ассортимент кофе с собой и десерты. Точки общепита в офисном центре или вокруг него – на близлежащих улицах, так как очень хочется выйти за территорию офиса. Также в этом коротком списке должна быть ваша пиццерия. В каждом таком офисе небольшой компании должен быть наш зонд, то есть человек, через которого мы проводим в этом офисе свою маркетинговую политику, обеспечиваем поддержание постоянного интереса к нашей продукции и гарантируем определенное количество заказов в месяц. Это может быть секретарша или даже сам руководитель. Также нужно будет отметить небольшие непродовольственные магазины, спа-салоны, гостиницы, автозаправки, химчистки. Все это наши будущие покупатели. Карта доставки печатается в 2 экземплярах, чаще всего размером 1,2 метра на 1,2 метра. И обычно делится на 4-8 секторов для анализа. Одна карта размещается в пиццерии у служебного входа и предназначается для водителей. Второй экземпляр находится в кабинете директора пиццерии и применяется для анализа доставки. Иногда для директора изготавливают компьютерную карту. Это позволяет проводить динамическое отслеживание доставки. Каждый заказ отмечается на карте либо цветной кнопкой, либо круглым стикером. Проходит месяц, проводится анализ количества отмеченных мест доставки. На карте наглядно видно, какой из секторов сработал лучше, а какой хуже. Определяются причины: недостаточность либо отсутствие доставки рекламной продукции, недостаточная база покупателей. И делаются выводы по работе с зоной доставки на следующий рекламный период. Информация о зоне доставки должна собираться регулярно, чтобы обеспечивать эффективное построение продаж. Какие общественные организации ведут активную деятельность? каковы специальные запросы, пожелания, нужды людей, живущих в вашем районе доставки, каковы демографические характеристики и особенности населения, подушевный доход или средний доход на семью, полувозрастной состав и национальность. Все эти параметры населения района доставки могут оказывать влияние на маркетинговую стратегию работы пиццерии. Если учтены все эти факторы, можно начинать построение продаж. Работая с органами местной власти и городской торгово-промышленной палатой, можно получить демографические данные, информацию о проводимых местных праздниках и ярмарках, клубах, школах и офисах в нашей зоне доставки. Постоянно получая эту информацию, нашей пиццерии необходимо активно внедряться в общественную жизнь района и формулировать план построения продаж. Иногда карту зоны доставки изготавливают на компьютере. Это позволяет проводить динамическое отслеживание доставки. Каждый заказ отмечается на карте либо цветной кнопкой, либо цветным круглым стикером. Проходит месяц. Проводится анализ количества отмеченных мест доставки. На карте наглядно видно, какой из секторов лучше сработал, а какой хуже. С помощью карты торговой территории вы с легкостью привлечете новых покупателей. Это могут быть жители соседних домов, работники из ближайших бизнес-центров и офисов, или просто люди, которые проходят через район, где находится ваш магазин. Первый шаг. Вам нужно взять карту района, где находится ваш магазин. Карту вашего города можно найти на Яндексе по ссылке maps.yandex.ru. Далее необходимо отметить территорию в пределах 10-15 минут ходьбы пешком или 5 минут поездки на машине от вашего магазина. Таким образом, вы обозначите область вашей торговой территории. Второй шаг. Что необходимо отметить на этой карте? Сначала нужно отметить свой магазин. Затем отметить конкурентов, если таковые имеются. Третий шаг. Самый важный момент. Вы должны понять, где проходят основные потоки покупателей, то есть где концентрация людей максимальна. Такими местами являются торговые центры, перекрестки, рынки, метро, кинотеатры, учебные заведения, спортивные комплексы, больницы и другое. Также не нужно забывать про автомобилистов. Это может быть крупная дорожная развязка. Помните о дорожных пробках. Там тоже много людей. Если вы находитесь в торговом центре, вам дополнительно необходимо сделать карту торгового центра. Магнитами для покупателей здесь могут быть большие супермаркеты, кинотеатры, рестораны, кафе, входы, выходы, парковки, эскалаторы. Таким образом, вы определили основные покупательские узлы. Четвертый шаг. В этих местах вы должны поставить свои рекламные носители, чтобы направить покупательские потоки к вам в магазин. Рекламными носителями могут быть билборды, штендеры, указатели и другое. Указатели должны быть со стрелками. Без стрелки они работают хуже. Оранжевые или красные стрелки работают лучше. Разместить указатели на улице можно двумя способами. Первое – арендовать у рекламных агентств. Минусы – высокая ежемесячная плата. Плюсы – не нужно ничего устанавливать, не нужно никаких разрешений, просто платишь деньги. Второе – поставить свои указатели. Минусы – может потребоваться разрешение от администрации города. В крупных городах это отдел по рекламе. Необходимо заказывать производство и монтаж рекламной конструкции. Плюсы – низкая ежемесячная плата за землю, использованную для рекламной конструкции. Примечание. Если у вас небольшой город или не центральный район, то такие разрешения могут вообще не понадобиться. Соответственно, никакой ежемесячной платы. Разместить указатели в торговом центре можно по аналогичной схеме. Арендовать рекламное место у агентств или поставить свои указатели. Могут потребоваться разрешения от администрации торгового центра. Мы по возможности ставим свои указатели, так как за них не нужно вносить большую ежемесячную плату. 1-3 ежемесячные оплаты арендованной конструкции окупают как ее монтаж, так и установку.